Седьмое. Для общей оценки построения Несмелого очень важно правильно осветить его антропологизм, а если угодно, и его антропоцентризм. Так Флоровский видит у Несмелого торжество рассудочности, нечувствие истории. Человек, о котором говорит Несмелов, живет не в истории, но наедине со своими тягучими мыслями. Психологический анализ отравлен каким-то нравственным прагматизмом. Заключение Флоровского таково. Система Несмелого не удалась именно как система. Примечание. Флоровский. Указанное сочинение. Страница 448-450. Конец примечания. Бердяев, очень высоко в свое время оценивший построение Несмелого, особенно подчеркивает то, что у Несмелого торжествует онтологизм в антропологии. Для Несмелого объект, который надлежит философии исследовать, есть факт бытия, а не мышление, жизненная тайна человеческого существа, а не тайна познающего субъекта. Примечание. Статья Бердяева о Несмелове в сборнике «Духовный кризис интеллигенции», 1910 год, страница 277. Конец примечания. Но Бердяев связывает построение Несмелова с Фейербахом. Вот его слова. Основная мысль Фейербаха об антропологической тайне религии обращена им в орудие защиты христианства. Примечание. Там же страница 295. Бердяев говорит о Несмелове даже такие слова. Это новое и вечное христианство. В свете построений Несмелого человек узнает во Христе предвечно осуществленную божественную человечность. Упреки Флоровского и похвалы Бердяева, конечно, имеют известные основания, но по существу в обоих случаях недостаточно уясняется то, что у Несмелого мы имеем дело с изначальной религиозной интуицией человека. Надо отличать от этой исходной интуиции у Несмелого его научно-философский аппарат, самую систему его, и тогда станет ясной односторонность и даже несправедливость оценок Флоровского и Бердяева. Тот дуализм, который заложен уже в исходной интуиции Несмелого, весь пронизан светом христианского восприятия мира и человека. Он выражает в острой и точной форме то противоречие в человеке, которое заключено во взаимно неразрушимой связи мира природы и мира идеального. Если у Герцена, Лаврова, Михайловского сочетание узкого позитивизма в понимании природы и высокой оценки моральных движений в человеке дает философски неудержимую систему полупозитивизма, то у Несмелого эта внутренняя онтологическая двойственность есть, наоборот, ключ ко всей космологии и антропологии, а затем и к метафизике. Страница 120. Несмелов не мог возвести свой принципиальный антропологизм в философский антропоцентризм, если бы у него не было чисто христианского восприятия вины человека в том, что мир живет недолжной жизнью. Вне идеи первородного греха, так глубоко истолкованной у Несмелова, моральная сфера есть только непонятный придаток к природе человека, и все горделивые слова, особенно у Михайловского, о праве человека на моральную оценку, повисают в воздухе, не имея опоры вне человека. Только у Несмелого и именно в свете идеи первородного греха становится не просто ясной, но и обретает категорическую императивность, воспетую, но не понятую Кантом, моральной сферы. Двойственность в человеке по Несмелову есть следствие утраты его духовной царственности, и эта утрата подчинила его природе. Но в этой двойственности открывается и правда о мире в впадшим в болезненное состояние благодаря человеку, и о человеке как образе Божьем. Поэтому у несмелого, вновь как и в святой отеческой письменности, идея спасения получает свое центральное значение. Антропологизм Фейербаха был продуктом и цветением религиозного имманентизма, столь дорогого Бердяеву. А антропологизм несмелого требует трансцендирования, восхождения к Богу как абсолюту. И если Несмелов не дал философии истории в полноте проблем историософии, то, поставив в центре истории тему спасения, он гораздо глубже заглянул в тайну истории, чем, например, Соловьев в своих историософских построениях. В системе Несмелова есть немало шлака, тех отдельных отступлений по линиям психологизма, которые вообще так характерны для всякого экзистенциального построения. Но все это тонет по своей незначительности в общем построении Несмелова. И в своем антропологизме он, в сущности, гораздо глубже продолжает линию, начатую Голубинским, чем, например, Кудрявцев. Не будем дальше входить в анализ идей Несмелова, нам пора обратиться к построениям другого экзистенциального богослова-философа Тареева.